Она говорит так всякий раз, как хлебнет хересу, так что едва ли я выбалтываю тебе страшную тайну. Она говорит об этом в гольф-клубе, сказала бы даже, когда была зрителем на том телешоу, но ей, видно, микрофона не дали. Впервые Дейдра от души засмеялась и так обрадовала этим официанта, что он подбежал к ним с тарелкой конфет и свежей порцией кофе. «Я знаю, по-твоему, я должна быть счастлива, что у меня столько внуков и внучек, трое твоих детей и трое Барбары, но твоих я никогда не вижу. Выросли они без нас, а когда мы, наконец, с ними встретились, они дрожали, как осиновый лист, до того были перепуганы. С детками Барбары я в свое время намучилась. Мы были бесплатными няньками, и никакой благодарности. А теперь, когда они стали приятными, интересными людьми, я их вообще не вижу. А Джерарда, по-моему, не приходится ждать новостей в этом отношении. Ну да это его дело. У меня нет желания подталкивать его на поиски жены только за тем, чтобы на свете стало еще больше тех, кто зовет меня бабушкой». Она излучала бодрость и жизнерадостность, и действительно трудно было заподозрить ее в желании, чтобы пополнились ряды тех, кто зовет ее бабушкой. Еще труднее было поверить, что есть взрослые люди, которые так ее называют. Допустим, вы, ты и Тони хорошо поладите в этом круизе. Почему ты считаешь, что из этого не может получиться, ну, что-то более серьезное? Дейдра подумала, что раз уж от этого человека не отвернулись дублинские друзья матери и брат с сестрой, то он, видимо, не так плох, как ей показалось с первого взгляда. Нет, это невозможно. Ты сама сказала, не настолько уж это дикая мысль. Вот именно что дикая, Дейдра, увы. Во всяком случае, для его жены. Он женат? Не может быть. Может, уверяю тебя. Кто-нибудь об этом знает? Она где-нибудь поблизости? «И людям все известно?» — взволновалась Дейдра. Эйлин О'Хаган впервые замолчала. Она смотрела на дочь странным взглядом. В нем читалась грусть и вместе с тем какое-то смирение, будто бы она заранее знала, что все так и будет. Но в безнадежности проглядывал оттенок нетерпения. Она не ответила Дейдре, так и не ответила на ее вопрос. Вместо этого подозвала официанта, заплатила по счету, и они двинулись назад, в ее гостиницу. Она сказала, что ей нужно сделать еще кое-какие покупки, велела передать привет Анне и Хелен. Передавать привет Брэндону не имело смысла, она знала, что связь с ним очень ненадежная. С Брэндоном Дейдра не перезванивалась по воскресным вечерам, как это было заведено у нее с матерью. Эйлин просила передать Десмонду, что желает ему успеха. По ее мнению, он правильно сделал, что ушел от этих палаццо или палаццо, или как там их. Мужчина должен быть мужчиной. А женщина — женщиной. Она пообещала прислать открытку из какого-нибудь красивого экзотического места, и так как Дейдра забыла об этом, заверила, что обязательно передаст Тони сердечный привет от нее и пожелание доброго пути. Прощаясь с Дейдрой, той предстояло доехать на метро до вокзала и вернуться на поезде в Пиннер, где ее ждали бесчисленные приготовления к годовщине, до которой оставалось еще 110 дней. Эйлин О'Хаган подняла руку и нежно потрепала дочь по щеке. «Прости», — сказала она. «За что, мама? С какой стати ты просишь прощения? Ты угостил меня отличным обедом, я очень рада была тебя увидеть». Дейдра отнюдь не кривила душой. «Нет, я прошу прощения за то, что дала тебе так мало». «Ты дала мне все. Просто я была глупа. Ты сама сказала, что я самая счастливая из твоих детей. Я этого не знала». Ее мать открыла было рот, собираясь что-то сказать, но передумала, промолчала. А когда Дейдра обернулась, чтобы помахать на прощание, она увидела, что мать шевелит губами.